С небес в направлении реки не спадал лунный свет. Стоя посреди ручья по колено в воде, Цукуёми уставилась на свою добычу. Этой добычей была Казами. Она была одной из двух основных членов авангарда отряда Левиафана. За 2 года до этого ее затянуло в бой, начатый остатками 6-го гира, когда они напали на транспорт концептуального ядра. В результате она стала хозяином GSP-XV. Именно Цукуёми и отдел разработок изменили для нее GSP в GSP-2 и настроили XV. «Ты для нас что-то вроде дочери. А значит, должна быть в состоянии отринуть силу этого света». Но ныне Казами находилась руками и коленями в ручье и не могла пошевелиться. В таком положении она не сможет прочесть ветер. Крылья света, растущие с ее спины, потускнели и начали растворяться. «В таком случае...» – ответил кто-то другой. Это был Изума. Он выбрался из леса и подпрыгнул к спине Казами. Находясь в воздухе, парень опустил свой меч вниз и открыл рот. «Ха!» Едва он приземлился в ручей, как крикнул и запустил атаку. «Бесполезно!» – подумала Цукуёми. Она знала способности Висви наизусть. «Его первой формы недостаточно, чтобы победить падающий лунный свет. Что они собираются делать? Воспользуются своим оружием просто как инструментами силы?» Сразу же после этого Изума закричал, пошатнув размышления Цукуёми. С неистовым ревом парень взмахнул ВСВ снизу, но он нацелился не в свет. «Вода?» В своем взоре Цукуёми увидела, как за спиной Казами поднялся громадный всплеск. Удар, применивший полную силу оружия, основательно подбросил речную воду над головой. Это произвело обратный водопад. И громкий возглас Изума перекрыл шум воды. «Чесата! Прекрати таращиться на меня своей задницей и шевели крыльями!» Казами подняла голову. Она глянула в небо, где увидела падающий столб лунного света. Цукуёми также наблюдала за тем, как он опускается у них над головами, и... прямо в брызги. Вода, которую Изума послал в воздух, достигла света. Столкновение между сиянием и луной продлилось миг. Но оно не вызвало разрушения. Не вызвало взрыв, ударную волну или крушение. Оно вызвало гармонию. Это была вода и свет. Огромное количество распыленной воды отразило сияние, поглотило внутрь, переломило внутри себя и рассеяло повсюду. Лунный свет затанцевал сквозь небо. И Цукуёми увидела, как под крышей воды и сияния Казами присела. Выражение ее лица можно было описать как остроугольное, и с ее горла вырвался голос. «Спасибо, Како!» Произнеся это, она выдала улыбку, и из 2 крыльев, поднимающихся с ее спины, вырвался свет. Активировался концепт «Свет — это сила!» Вмиг ее крылья света увеличились за 2 метра, и на этом не остановились. Они взяли лунный свет в себя. «Эта сила такая же!» Крылья ответили на крик Казами. И поднимаясь в небо, они вонзились в сияющую воду и впитали рассеянный в ней свет. С парящим звуком крылья затрепетали, словно вздрогнув в агонии, и продолжали расти, поглощая окружающее их сияние. Как только крылья все проглотили, свет окончательно исчез. И на его месте остались 2 крыла, размером около 10 метров. Ацта шагнул вперед. Его легкое отклонение от синхронизации было превосходно, как никогда. За сильную боль ухватиться проще всего. Единой боли, разом наполнившей все тело, было достаточно, чтобы подчинить каждое ощущение своей воле. Теперь ему нужно только напасть. Это был тренировочный бой. На его мече находилось защитное покрытие, и оба, Касима и Цукуёми, сказали ему не убивать. Но Ацта все равно будет избивать парня массой металла до тех пор, пока тот не сможет драться. «Не обижайся на меня, Рёка!» — воскликнул он, взмахнув Фуцуно вниз. Прямо перед ним скрючился Саяма. Но выглядело так, словно парень ему кланяется. Это вызывало у него приятное чувство. Оставалось только сокрушить тело Саямы при помощи Фуцуно. Но Саяма неожиданно пошевелился. На глазах Ацуты парень разжал правый кулак и схватился за левую сторону груди. До того, как Ацуто успел подумать о дальнейших действиях, Саяма произнес: «Я помнил своего отца! Совсем немного!» Он сжал зубы до скрежета, но продолжил: «Но это все равно больше того, что знаешь ты!» Саяма встал. Он использовал всю силу, словно вырываясь от пут. Он всецело полагался на силу, словно непослушное дитя. Он наморщил лоб, и его лицо перекосилось, но парень поистине узрел Ацуто. Саяма прорвался сквозь искусство ходьбы, заточенное сугубо под него. «Как?» – любопытствовал Ацуто, нахмурившись. «Я могу причинить себе гораздо больше боли, чем когда-либо сможешь ты!» – крикнул Саяма. «Я могу воспользоваться прошлым, о котором ты ничего не знаешь!» Парень глянул в небо и повысил голос. «Господа!» Он перевел дух. «Пришло время все разрешить!» Поглощенная пением на травянистой поляне, Сибил услышала голос, доносящийся от Сусао. «Чтобы победить, придется приплести даже прошлое, так что позвольте нам начать истинные переговоры!» Сосредоточенный на выпускании лучей, Аширо услышал из коммуникатора слова Саямы. «Слушайте все! Соберите вашу волю в фамилию и зачерпните из имени смысл вашего рождения! Сегодня мы будем задавать вопросы с нашей родиной в руках! Вы слышите меня?» Стреляя Болдманом вместе с остальными, Оки повернулась к Сусао и с улыбкой прищурилась. «Понимание, мир, примирение и все остальное придет потом. Мы должны вбить немного смысла в тех, кто желает статус-кво, и научить их, каково это восклицать и сопротивляться, освобождаясь от статус-кво!» Наблюдая за формировавшимися перед ней крыльями, Цукуеми услышала одинокий голос. «Я, Саяма Микота, пользуясь своими полномочиями представителя отряда Левиафана, делаю это заявление. Мы столкнемся с разрушением в целом. Мы не прогнемся ни под каким прошлым. Мы припомним все и увидим, что лежит впереди. И мы останемся вместе до самого конца!» Он набрал воздуха в грудь. «Вот мой приказ. Всем членам отряда, наседайте на них и убедитесь, что вы вернете их, даже если придется вбить в них повиновение. Верните их в мир, в котором есть не только имена. Втолкните прошлое в руки этих одержимых именами людей и вытолкните их с мирной постели!» Перед глазами Цукуеми громадные крылья Казами закончили возноситься в ночное небо. Они прорезали лес и ночь. Тем временем вода, утратившая свет, опала вниз под действием притяжения. Один удар от лунных крыльев заставил воду брызнуть, обратившись в туман. И со стороны Сусаона грянул вопрос. «Где же ваш ответ?» Согнувшись с крыльями, направленными в небеса, Казами приоткрыла уста. Она выдала в ответ всего одно слово. Позади нее Изума выкрикнул это же слово. «Тестамент!» Саяма услышал слово «Тестамент». Оно раздавалось из леса, за лесом и даже в небесах. «Тестамент, тестамент, тестамент». Это уже вышло за пределы отряда Левиафана. К ним присоединились члены второго гира. «Вот как!» – подумал Саяма. «Это весьма приятно». Парень начал понимать, чего же они хотели. «Мы желаем лишь победного конца!» – воскликнул он перед тем, как снова начать действовать. Его тело по-прежнему переполняло боль, но он мог двигаться, отгоняя ее прочь. Тогда как перед его глазами приближался Фуцуно, Саяма отскочил назад. Он вложил в этот обходной прыжок всю свою силу. И едва его стопы достигли земли, парень швырнул свое тело вперед. В своем рывке он обнажил меч и нанес удар. Серебряная линия промчалась к Ацуте. Взмахнув Фуцуно до самой земли, мужчина изогнул его вверх. и перехватил удар снизу. Но не успел вовремя. Он попытался перерубить клинок, но сумел всего лишь отразить его наверх. Лезвие с именем Лоу Гира столкнулось с лезвием, именованным вторым гиром, и прогремел металлический лязг. Вспыхнули искры, осветившие обоих мечников. И затем Ацта отступил. Он создал брешь расстоянием в 5 метров. И на таком удобном расстоянии подготовил следующую стойку. Тем временем Саяма оставался в том положении, в котором приземлился. Наблюдая за Ацтой, он цокнул языком. Ему не удалось победить мужчину. «Если я не смогу в скором времени нанести удар...» Едва он останавливался, боль в груди снова овладевала его телом. Боль, с помощью которой парень вырвался из уз искусства ходьбы, стала новым набором цепей. Ацта больше не разговаривал, но и не двигался вперед. Он держал Фуцуну обеими руками и неожиданно взмахнул им вниз. Он использовал режущую способность Фуцуно, чтобы рассечь все в радиусе напора меча. «Бесстыдный метод для бога мечей! Но это единственный способ гарантировать победу!» Просвистев сквозь воздух, клинок вонзился в землю. С грохочущим ударом произошло изменение. От Фуцуно и до нескольких сотен метров позади Саямы возникло мерцание. Это был ранний след разрушительной силы меча. Это предварительная стадия клинка, рассекающего все. «Вперед, Фуцуно! Используй свою режущую силу, чтобы пронзить Микото! Рассеки его жизнь!» В следующий миг Саяма увидел взрыв силы бога мечей. До него донесся разрушительный звук, но на фоне всего этого он также услышал голос. «Саяма-кон!» Это был голос Синдзя.